Москва, Россия, 20 мая 2006 года. У него были женщины, и не только его знакомые в Москве. Он встречался с одной китаянкой по заданию своего резидента и с одной шведкой по собственному желанию. Однажды в Великобритании он встретился с темнокожей гаитянкой, и это была тоже запомнившаяся ночь. Одним словом, у него и раньше были неординарные связи с женщинами. Но первая ночь с Элиной его потрясла. Может, потому что он вдруг впервые по-настоящему почувствовал, что ему нравится эта женщина. Нравится ее молчание, когда она стискивала зубы, чтобы не закричать и не застонать. Нравилось, как она брала инициативу в свои руки, заставляя его менять позы. Нравилось, как она себя вела после всего происшедшего, когда спокойно лежала на постели, глядя в потолок. Кажется, не было ни одной детали, которая могла вызвать у него отторжение или непонимание. Было полное ощущение абсолютной гармонии. Он вдруг подумал, что, наверное, так и должно быть, когда встречаются люди в возрасте. Им уже не нужно удивлять друг друга какими-то кульбитами в постели. Оба обладают выдержкой, тактом, пониманием. У обоих большой опыт. «Какая глупость!» — вдруг разозлился он на себя. «Просто гимн старикам, которые все умеют и ничего не хотят. Ничего подобного. В эту ночь у него была подлинная страсть. Все происходило так именно потому, что они были влюблены друг в друга. Но самое поразительное, что под самое утро она приняла душ и настояла, чтобы он вызвал ей такси. «Я могу тебя отвезти», — предложил удивленный Тимур. «Нет», — возразила она, — «тебе нужно отдохнуть. И мне нужно немного поспать. Извини, но я не могу пока переехать к тебе и отсюда отправляться на работу. Для этого я недостаточно подготовлена. Я все еще придерживаюсь консервативных привычек. Чтобы окончательно переехать в дом к мужчине, его нужно хорошо знать. Или быть его супругой. А я супруга другого человека, не забывай об этом». «Сегодня суббота», — напомнил он. «Это не важно. Я все равно должна уехать. Ты говорил, что у тебя сегодня дела. Зачем мне сидеть одной в твоей квартире? Вернешься и позвонишь». Когда она хотела что-то доказать, с ней было трудно спорить. Это он уже усвоил раз и навсегда. Но ему нравился ее сложный характер. Он вызвал машину, проводил ее вниз до автомобиля. Заплатил водителю, подождал, пока уедет. Она помахала ему кончиками пальцев. В квартире все еще пахло ее парфюмом и ее телом. Он подошел к постели и, раздевшись, зарылся в эту подушку, хранившую тепло ее волос. Сегодня была удивительная ночь. Неужели у него были когда-то подобные ночи со своей женой? Или он об этом забыл? Когда все это происходило? 30 лет назад. Какой ужас! Он действительно старик, который пытается выглядеть молодым. Она — приятная, умная, красивая молодая женщина. Выбрала себе в партнеры такого старого мужчину. Он поднялся с постели и подошел к зеркалу. Достаточно потянутая фигура без намека на лишний жирок. Развитая грудь, плечи, бицепсы, немного седых волос на груди. Конечно, он не мальчик, но и не развалина. Нет, он совсем не старик, как бы плохо он к себе не относился. Тимур улыбнулся. В 56 лет... можно начать немного любить свое тело и свою внешность. Ему было всегда немного смешно, когда коллеги на работе считали его симпатичным мужчиной. Один раз было неприятно, когда в середине 70-х к нему начал приставать подвыпивший мужчина в Ростоке. Они тогда были там с туристической группой. Было даже обидно. Мужчина решил затащить такого красивого молодого человека в свою постель. Тимур тогда с трудом отбился, и потом всегда вспоминал эту историю уже с юмором. Нет, пока все в порядке. Но 56 — это 56, и здесь ничего нельзя сделать. Он не спросил, сколько ей лет, но судя по тому, как она себя вела, у нее еще не закончился репродуктивный возраст. Значит, ей не больше 45. Может, 40. Может, чуть больше. Наверное, в молодости такой возраст кажется ужасно старым. А когда человеку 40, он чувствует себя еще совсем молодым. Как несправедливо распорядилась природа по отношению к женщинам. Именно в тот период, когда они достигают настоящей зрелости и становятся мудрыми и опытными, природа отнимает у них самый главный дар к воспроизводству жизни. Женщина может в таком возрасте стать бабушкой, но матерью очень сложно. Хотя почему сложно? Великая Софи Лорен родила двух мальчиков в этом возрасте. Но это Софи Лорен. Он вернулся и сел на кровать. Нужно предложить Элине переехать к нему. Вдруг подумал Тимур. Им нужно жить вместе. Нет, она замужем и пока не разведена. И у нее взрослый сын. Так нельзя. Нельзя подставлять женщину только потому, что ему хочется видеть ее каждый день. Это нечестно и непорядочно. Сначала она должна развестись с мужем. По российскому законодательству они могут развестись без суда, если нет имущественных споров, и у них совершеннолетние дети. Их сыну уже 20, а имущественными спорами она заниматься не будет. В этом Караев был убежден. Значит, они могут быстро развестись, даже не в суде, а в обычном ЗАГСе. Но для этого ей нужно будет вернуться в Санкт-Петербург и подать заявление. О каких глупостях я думаю? Вдруг подумал Тимур. Ведь она мне ничего не обещала. И я ей ничего не предлагал. Почему я так убежден, что она бросит из-за меня свою семью, мужа и сына? Только для того, чтобы переехать ко мне в Москву? Почему я думаю только о себе? Ведь решение должна принимать сама Элина. Он взглянул на часы. Уже 7:30. Заснуть все равно не удастся. К тому же ровно в 10:00 утра его ждет сам Большаков. Теперь он знает, в какую организацию его принимают. Если в ней заправляет самый засекреченный член руководства страны, то можно представить, как они работают. Для Большакова было не очень трудно отключить не только несколько телефонов в квартире Слепцова, но и вообще оставить без связи какой-нибудь район Москвы. Или без электричества. У него нет никаких ограничений. Никаких запретов. Если у любой спецслужбы существует целый комплекс нормативов, в рамках которых они должны действовать, то у комиссии таких рамок просто нет. Все, что делается во благо страны и для обеспечения ее безопасности, должно быть сделано. И решают, как это сделать специалисты из государственной комиссии, сотрудники Большакова. Караев прошел в душ. Нужно будет подать заявление и уйти из службы безопасности нефтяной компании, где он работает уже несколько лет. Они на него наверняка обидятся. Ведь ему уже предлагали должность заместителя руководителя службы безопасности. А вместо этого он уходит на работу в другую организацию. Наверняка обидятся. И ничего объяснить он все равно не сможет. Он обычно принимал по утрам холодный душ. Выйдя из ванной, вытираясь большим полотенцем, он почувствовал себя гораздо лучше. Взглянул на часы. До назначенного времени осталось 2 часа. Нужно будет продумать, как себя вести и подготовиться к возможной беседе. Они умеют проверять своих сотрудников. Чтобы попасть на работу в комиссию, нужно быть готовым к любой проверке, даже на детекторе лжи. Хотя все эти электрические игрушки уже вчерашний день. Для этого есть новейшие достижения фармацевтики. Достаточно сделать ему укол натриева пентанола, и он будет говорить правду. Одну только правду, несмотря на все свое желание соврать. Такие препараты уже давно применяются при допросах. Это где-то в азиатских странах или в Африке все еще прибегают к испытанным методам издевательства над заключенными, физическим пыткам, чтобы сломить волю несчастных. В цивилизованных странах все давно известно и продумано. Появляется врач, который мило улыбается, разговаривая со своим пациентом. Он делает абсолютно безболезненный укол и удаляется. Только один укол. И подозреваемый говорит правду. Гуманно и очень эффективно. Он не боялся подобного допроса. И он понимал, что его проверят несколько раз, прежде чем допустят к работе. И прежде чем он станет полноправным членом организации «Щит и меч», которая поставила перед собой такие невероятные задачи.